По Волге отец Иоанн спускался неоднократно. Есть описания, относящиеся к 1893, 1894 и 1907 годам. Он посетил почти все приволжские города и некоторые села. В Саратове он был встречен губернатором и представителями городской власти и с трудом из-за толпы доехал до архиерейского дома. Вместе с архиепископом он благословлял народ с балкона. Во время литургии не только храм, но и вся площадь была запружена народом. Среди многих мест посетил отец Иоанн и местный дом трудолюбия, устроенный по образцу кронштадтского. Около пристани при отъезде его войска стояли шпалерами. Народ кричал: «Спасибо, родной, живи многие лета!» В селе Алексеевке Хвалынского уезда Саратовской губернии, который он посетил, было много старообрядцев и сектантов. Отец Иоанн в проповеди обращался именно к ним. По окончании литургии в церкви же он беседовал с главою старообрядцев, старостой села, и убедил его стать православным. Примерно такие же встречи, что в Саратове, были и в других городах. В Симбирск, родину иеромонаха Михаила, биографа отца Иоанна, пароход прибыл к 12 часам ночи, но, тем не менее, толпа была огромная. Благословив народ, отец Иоанн ушел в каюту. Многие ночевали на берегу у костров. Иеромонах Михаил тогда был еще мирянином, почти неверующим. Утром отец Иоанн Кронштадтский обратился к народу с простой речью. И вот что об этом пишет иеромонах Михаил. «Он говорил искренне и просто о том, что рад видеть нас, что желает нам всего лучшего и счастлив, видя, что мы веруем в Бога и Христа Его. Народ замер, глаза блестели от слез, добрых, блаженных, счастливых. И вот тогда-то я ожил. Этот взгляд, эта речь, этот народ слушающий были для меня главным доводом в пользу Бога и христианства, в пользу жизни вообще и жизни в церкви». Второй раз автор увидел отца Иоанна, благословляющим народ с балкона губернаторского дома. «Меня поразило, — пишет он, — полное отсутствие какой-нибудь приподнятости, искусственности в отце Иоанне. Это было лицо, полное простоты, отцовской ласковости. Помню, что когда я отходил от балкона со своим товарищем, я сказал ему: «Он совершенно прост. Даже эти десятки тысяч народа не могут заставить его хоть на вершок подняться на ходули. А это значит, что он велик». В 1892 году отец Иоанн Кронштадтский приезжал в Курск по приглашению своего однокурсника, епископа Иустина, встретившего его на вокзале. Когда отец Иоанн сослужил епископу Иустину в соборе, тогда весь народ собрался там. Совершая свои путешествия в родное село Суры, отец Иоанн чаще всего направлялся через Неву на Ладожское озеро и по реке Свири до Онежского озера, а потом через город Вытегру по реке того же наименования и по каналу до Шексны, пройдя по рекам Шексне и Сухоне. Пересекшее Кубенское озеро на 12-м шлюзе, он пересаживался на собственный пароход «Святой Николай Чудотворец» и через Великий Устюг, по Малой, она же Сухона, а потом по Северной Двине, шел до устья Пенеги, и, наконец, по этой реке до самого села Суры. «Вот когда я отдыхаю вполне, — говорил отец Иоанн, — только на пароходе». Но, разумеется, и тогда он не бывал праздным. Он то читает Евангелие, то записывает в дневники свои впечатления, то обдумывает проповедь к следующему дню, — пишет один его спутник. «Так как редкий день, мы не останавливаемся где-нибудь, чтобы отслужить обедню, и только изредка ходит он по палубе, созерцая природу и восхищаясь ею». Во время остановки в городе Вытегре, готовясь к литургии, отец Иоанн вечером долго гулял по небольшому садику и в саду же прочел вечернее правило. Далее он служил литургию в Горецком женском монастыре и в Кирилло-Белозерском мужском. Порой плавание превращалось в триумфальное шествие. Целые села от мала до велика высыпали ему навстречу. Когда пароход отца Иоанна, святитель Николай, входил в Северную Двину, отец Иоанн шептал: «Вот она, моя милая, моя родная Северная Двина». Далее по реке Пениги до Суры 300 верст. Панорама здесь необыкновенно красива. Скалистые берега, местами пещеристы и меловые, покрытые дремучим лесом. Встречается какой-нибудь особенно красивый вид, батюшка шлет кого-нибудь за мной в каюту, рассказывает все тот же спутник отца Иоанна. Наконец, вот и родина отца Иоанна, Сура. Там, конечно, радостная встреча. В Суре проживали и две старушки, и сестры его, и дети одной из них. Одевались они все по-крестьянски, так как были хлебопашцы. Отец Иоанн им помогал, но не более, чем другим. В основанной им Сурской женской обители было 120 сестер, а в 25 верстах оттуда находился еще особый женский скит. Каменный собор святителя Николая, им построенный, издали бросался в глаза. Ценили суряне и прекрасную часовенку, воздвигнутую отцом Иоанном на могиле его отца. В школе, также им созданной, 40 девочек были одеты, как институтки. Отец Иоанн раздавал им подарки, Евангелия, молитвенники и другие религиозные книжки. Разговоры бывали у него в Суре простые. Был он там своим человеком, но во многих беседах просвечивало духовное начало. Так, когда один односельчанин спрашивал его относительно выделения сына из общего хозяйства по причине бабьих ссор, отец Иоанн отсоветовал. Куда бы ни заходил он в селе, почти повсюду просили его указаний или помощи, любили и показывать какое-либо новое хозяйственное приобретение. Отец Иоанн обычно никому ни в чем не отказывал. Во время обратного путешествия в одном селе, где была сильная засуха и горела тундра, он служил молебен о ниспослании дождя. К концу молебна сошлись грозовые тучи, а вскоре и полил дождь. Заезжал отец Иоанн в находившуюся около города Череповца Леушинскую женскую обитель, во главе которой стояла духовная дочь и друг его, престарелая игуменья Таисия, оставившая о себе замечательную автобиографию и брошюры, относящиеся к отцу Иоанну. Пребывая в монастыре, он любил иногда собирать сестер, читал им Библию, например, Апокалипсис, и толковал. То же делал он порой и на пароходе. Во время своих частых в последние годы поездок в Москву отец Иоанн Кронштадтский служил нередко в Успенском соборе и навещал многих больных, молясь о их выздоровлении. Ездил он туда обычно ночным экспрессом, что не мешало на некоторых больших станциях большому скоплению людей, желавших его видеть. Ездил он в Москву в вагоне первого класса, в котором ему предоставлялось отдельное купе. Когда же он ехал в более дальний путь, он пользовался отдельным вагоном. Из Москвы заезжал отец Иоанн иногда и в Троицко-Сергиевскую лавру, где посещал Московскую духовную академию. Выше приведена выдержка из неизданных мемуаров отца Сергия Четверякова о том, как отец Иоанн служил в лавре литургию. А вот заимствованный из того же источника небольшой отрывок, в котором автор описывает встречу с отцом Иоанном в частном московском доме очень культурных купцов Хлудовых. В доме Хлудовых собралось много родных и знакомых. После молебна отца Иоанна пригласили в столовую к чайному столу. Воспользовавшись моментом, мы подошли к отцу Иоанну и попросили благословения на священство, а приятель мой на постриг. Отец Иоанн сказал: «Бог благословит». Мы стали около него на колени, и он каждого из нас благословил, а потом угостил нас чаем из своего блюдца. Такой жест, если бы его совершил обыкновенный священник, вызвал бы понятное отталкивание или крайнее недоумение. Но люди высокой духовности и культуры не смущались этим, поскольку это исходило от отца Иоанна. Вероятно, они видели и видят в таких его жестах выражение особой прозорливости или необычного духовного внимания к каким-либо людям, выражение, свойственное, например, некоторым юродивым. Действительно, духовность, достигшая необычайной степени, склонна проявляться и в необычайных формах, и черты некоторого юродства были присущи отцу Иоанну. Тем не менее, нельзя не признать, что такое ее проявление могло породить соблазны, как то подражание со стороны лжепророков и ложные толкования среди неразумных поклонников истинно духовного человека, например, иоанниты. Необыкновенно свежо рассказывает в своих мемуарах А.В. Таркова-Вильямс о посещении отцом Иоанном ее родительского дома. Она признается, что тогда она была молода, поглощена собственной жизнью и брала на веру интеллигентскую предвзятость, предубежденность против чудака-священника, который привлекает в Кронштадт со всей России тысячи бездельников, лицемеров и кликуш, распространяющих суеверную молву о его чудесах. Тем не менее, она сознает, что и тогда уже, когда отец Иоанн заглянул ясными острыми глазами прямо мне в глаза, какое-то теплое волнение поднялось во мне, и прибавляет: «Я и сейчас вижу свет этих удивительных, глубоко сидящих глаз. Они сияли точно две лампадки. Такого непрерывного сияния я никогда ни у кого не видела. И у обыкновенных людей глаза могут иногда вспыхивать, загораться лучами, то темными, то светлыми. Из глаз отца Иоанна лучи струились непрерывно. Я тогда не подозревала, не способна была понять, что это отражение непрерывного внутреннего сияния». О голубых необыкновенных глазах отца Иоанна имеется много и других показаний. Свидетельство Тарковой-Вильямс – одно из самых ярких. Имеется много и других глубоких наблюдений в ее рассказе. Относительно пребывания отца Иоанна в Берлине имеется, приводимое здесь в сокращенном виде, ниже следующее свидетельство некоего В. Арсеньева. В 1886 году отец Иоанн приезжал к моим родителям в Берлин, будучи вызван к сестре моего отца, графине Орловой Давыдовой, находившейся в психиатрической лечебнице. Отец Иоанн только раз был у больной, хотя пробыл около двух недель в Берлине. Больная бесновалась и кричала с пеной у рта: «Зачем он пришел сюда?» Она требовала еще, чтобы ее компаньонка переводила бы на русский язык ее крайне циничные слова, которые она выкрикивала по-немецки. Отец Иоанн говорил, что у больной страшно тяжелый крест. У нее поражена душа, а дух не грешит и сильно страждет, ибо тело и душа в плену у беса. Отец Иоанн был и у посла Шувалова, держался с ясной простотой. Даже сноб-советник посольства М. И. Муравьев был под сильным впечатлением от отца Иоанна. По другим сведениям, отец Иоанн Кронштадтский был в Берлине в 1885 году по вызову самого больного посла. В октябре 1894 года по вызову великой княгини Александры Иосифовны и греческой королевы Ольги Константиновны отец Иоанн прибыл в Крым к тяжелобольному императору Александру III. Больной император принял его впервые 11 октября, а 17-го отец Иоанн причащал его святых тайн. 20-го он снова был вызван во дворец к умирающему государю, который перед тем причастился из рук своего духовника протоиерея Янышева. «Я поспешил явиться тотчас по совершению литургии», — пишет об этом сам отец Иоанн, «и оставался в высочайшем присутствии до самой блаженной кончины государя». По желанию императрицы отец Иоанн Кронштадтский помазал государя елеем из лампады при чудотворной иконе. «Приняв с искренней верой это благочестивое усердие», продолжает свой рассказ отец Иоанн, «государь-император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его. И когда я держал, сказал мне, «Вас любит народ». «Да», — сказал я, — «Ваше Величество, ваш народ любит меня». Тогда он изволил сказать, «Да, потому что он знает, кто вы и что вы». После припадка удушья и введения кислорода у изголовья стоял я. «Не тяжело ли, Ваше Императорское Величество, что я держу руки на голове?» — спросил я. «Нет», — изволил ответить государь, — «мне легче, когда вы держите надо мною руки». «Это от того, что я явился тотчас по совершении литургии, и дланями своими я держал пречистое тело Господа и был причастником святых тайн».